Глава 197. «Первый офицер, вы не можете так продолжать!» Через несколько часов подошел ко мне Броган, нахмурившись и протягивая кружку Эфока. «Вы уже на пределе!» «А какой выбор, штаб-сержант?» Ответил я, кивая ему с благодарностью. «Если смогу спасти хоть одного легионера, то оно того стоит». Он вздохнул, опустившись рядом со мной на раскладной стул, но спорить не стал. «Странные у вас инструменты, и лечение тоже очень необычное», устало сказал Броган. «Леону обучили себе помогать. Обычно-то как? Палку или там кусок кожи дают зажать зубами, дают пожевать ведьминого корня. Просыпаешься уже без руки или ноги. Сталью прижгли, замотали и готово. А вы первый офицер с какими-то затеями. Мотаете, режете, шьете, потом снова мотаете». Я усмехнулся. «Так я никого не режу. Шли бы к легионным санитарам. Они у вас, я посмотрю, приверженцы традиционной медицины. Я не против, если на одного дурака в Аркадоне меньше станет», ответил я, отпивая Эфока. «Или на одного безногого, безрукого обрубка больше. Вы-то сами, штаб-сержант, кому пошли бы? К тому, кто без затей вам чего лишнего, по его мнению, оттяпал бы? Или ко мне с моими странностями?» «Хм, к тому, у кого руна целительная и мощней, конечно. Но это в городе. У вас первый офицер, она деревянного ранга, то есть самая, что ни на есть простая. А у наших легионных санитаров и такой нет. К вам бы и пошел. А что пилит и жгут, так это чтоб заражение не пошло». «Лапы надо помыть перед тем, как в рану лезть», тихо ответил я, допивая Эфока. «Броган, как увидите Алрика, попросите его ко мне зайти». «Считайте, уже исполнено, офицер!» Пружинисто поднялся на ноги штаб-сержант. А я вернулся к обязанностям лекаря, который на себя добровольно взвалил. Всем тяжело раненым мы, как могли с Леоной, уже помогли. Но это «как могли» оказалось неизмеримо лучше и эффективнее того, чем обеспечивали легионные санитары. Но и они не остались без дела. До сих пор несколько захваченных нами в Мифрифоре парамобилей ездили за ранеными на недавнее поле боя и возвращались в лагерь. Мой ординарец уже валился с ног от усталости. Я приказал ей отправиться спать, оставшись в палатке один. Хоть я и был утомлен, но эта усталость была скорее психологического характера. Все же моя выносливость восходящего была уже далеко за гранью человеческой физиологии. Меня и самого могли несколько раз ранить во время контратаки, но навык прочной кожи уберег от касательных ударов. Я погрузился в работу, стараясь игнорировать давящую на плечи усталость. Раненые продолжали поступать, и оставить их без помощи было бы равносильно убийству. Мои руки двигались уверенно и быстро. Поймал себя на мысли, что стал уже опытным лекарем, и порадовался этому. Я перешел к только что привезенному молодому легионеру с глубоким проникающим ранением в живот. Стрела ургов пробила латный нагрудник и застряла в плотных мышцах брюшной полости. Парень был бледен, губы посинели, дыхание становилось все более прерывистым. «Держись, парень», тихо сказал я. «Сейчас все исправим». Он кивнул, стиснув зубы от боли. Я осторожно разрезал ткань вокруг раны, обнажая место поражения. Запах крови и внутренности ударил в нос, но я привычно проигнорировал его. Вытащить стрелу было рискованно, можно было повредить внутренние органы еще больше. Я активировал руну малого исцеления. Звездная кровь снова просела в который раз за сегодня. Поднося ладонь к ране, я почувствовал, как магическая сила перетекает в тело легионера, останавливая кровотечение и стимулируя регенерацию тканей. Медленно и осторожно я начал вытаскивать стрелу, следя за реакцией солдата. Его дыхание стало ровнее, цвет лица возвращался к нормальному. Когда стрела была извлечена, я быстро обработал рану антисептиком и наложил стерильную повязку. «Спасибо, командир!» – прошептал он, устало улыбаясь. «Отдыхай, легионер! Скоро будешь как новенький». Следующим оказался ветеран с переломом бедра. Кость была раздроблена, и нога висела под неестественным углом. Он стонал от боли, сжимая кулаки до побеления. «Это серьезно», – произнес я, осматривая рану. «Придется поставить шину». Я как мог собрал перелом, поставил ногу на место и наложил жгут выше перелома, чтобы остановить кровотечение. Затем, взяв две ровные деревяшки, закрепил их вдоль ноги и плотно обмотал бинтами. При каждом моем движении ветеран скрипел зубами, но держался достойно. «Терпи, легионер», – подбадривал я. «Еще немного осталось». Снова воспользовавшись руной малого лечения, я ускорил процесс срастания кости. Звездная кровь заметно истощилась, но я не мог остановиться. Ветер донес запах гари и пыли, смешиваясь с ароматом медикаментов и крови. Очередной раненый поступил с ожогами после взрыва. Кожа на руках и лице была обожжена, местами пузырились волдыри. Он едва мог открыть глаза. «Дыши глубоко», — сказал я, нанося специальную противоожоговую мазь на пораженные участки. «Главное, гляделки целы, а боль скоро утихнет». Его дыхание было прерывистым, но он кивнул. Я наложил повязки, затем вновь использовал руну малого исцеления, чтобы подстегнуть процесс заживления. Пока я работал, время словно растягивалось. Каждый раненый требовал максимальной концентрации, и я не замечал, как минуты складываются в часы. Пот стекал по лбу. Руки начали дрожать от напряжения и концентрации. В какой-то момент в палатку вошел Алрик. Его лицо было серьезным, глаза внимательно осматривали помещение. «Командир, вызывали?» Я отложил инструмент и вытер руки о полотенце. «Да, Алрик, мне нужна твоя помощь». Он подошел ближе, настороженно сдвинув брови. «Слушаю. Помнишь нашего знакомого, поющего в пустыне? Я обещал ему плату за работу. Нужно сдержать обещание». Алрик нахмурился. «Командир, при всем уважении, но я не доверяю этому дикарю. Он мутант, да и союз с ними может вызвать вопросы у...» Он оглянулся. «Сами знаете, у кого». Я встретил его взгляд твердо. «Алрик, ты молод и горяч», — хмыкнул я. «Но пойми, мы с тобой восходящие, мы должны держать слово. Поющий доказал свою полезность. К тому же нам нужны союзники в этих землях. Я хочу, чтобы ты передал ему оплату». «Что именно?» — тихо спросил он. «Возьми нескольких тауру у захваченных ургов. Твоим разведчикам они пригодятся. А одного цезаря отдай поющему, если не согласится на таура». Я открыл криптор и достал 5 карабинов системы Найтаракс вместе с солидным боезапасом к ним. «Эти карабины. Он знает, как ими пользоваться». Алрик покачал головой. «Давать такое оружие мутанту? Первый офицер, вы уверены? Он может их обернуть против нас». «Абсолютно», – отрезал я. «Если бы поющий в пустыне хотел нам зла, то завел бы нас в такие места, из которых мы, может, и выбрались сами, но точно не избежали бы потерь. Это приказ. Нам, возможно, понадобится его поддержка в будущем». Он вздохнул, понимая, что спорить бесполезно. «Слушаюсь, первый офицер. Отправлюсь немедленно». «Будь осторожен. Встреться с ним в условленном месте в горах и предупреди остальных, чтоб не стреляли без причины». «Понятно, командир». Алрик развернулся и покинул палатку. Я проводил его взглядом, надеясь, что все пройдет гладко. Поток раненых начал иссякать только под утро. Я продолжал помогать не только своим легионерам, но и тем, кого привезли из соседних подразделений. В какой-то момент я осознал, что больше не могу двигаться. Тело налилось тяжестью, веки слипались. «Командир, вам нужно отдохнуть», – прошептал кто-то из санитаров. Я кивнул, уже еле сдерживая равновесие. «Да, пожалуй». Устроившись прямо здесь, на жесткой лавке, я подложил под голову свернутый сюртук и скинул сапоги. Шум снаружи стихал, превращаясь в отдаленный гул. Последняя мысль перед тем, как провалиться в сон, была о том, что завтра все может измениться.